Захвативших хутор дерзких налетчиков грамотный парень насчитал около дюжины. Одну рекогносцировочную группу увел он, вторую его папаша, третья осталась на заимке с владельцами, стеречь их и своих лошадей. Урак егерей тоже остался там же. «ХММ», — сказал я, — «беспокоиться за безопасность ваших женщин. Ждет кого-то», — ответил парень. «И кого же? Чего не знаю, того не знаю, ваша милость. При нас они много не болтали. Да уж», — почесал я щеку, краем глаза отслеживая реакцию пленника. «Ну и когда же им это надоест? Ты пойдешь в рейд», — нахмурилась жена. «А почему бы и нет? Нужно же мне узнать, что там еще завелся за претендент. Ты, кстати, как на это место под замок смотришь? Вода, высота, скала в основании, виды. Одобряю», — сказала, как плюнула Айлин. «Но не слишком это опасно. Этому щенку верить. На все вопросы ваши, простой дадим ответ. У нас Максимов много, у вас Максимов нет», — ответил я цитаты из Киплинга, при переводе на удивление хорошо легшей рифмой на Кайре. Много эти трое смогли сделать. Смысл двустрачия прекрасно поняли не только кнехты, но и дрогнувший лицом пленник. «Тебе повезло. Возможности огнестрельного оружия Айлин знала великолепно. Стреляли мы с ней если не каждый день, то пару дней в неделю обязательно. Потерять Фьев за время своего в нем отсутствия Феру Вранудён Гарму Анбайгину не улыбалась. Как скажешь», — не стал спорить я, — «но обороной сражения не выигрывают, так что наведаться к нашим добрым соседям придется. Опять же, сестры у нашего гостя красивые». Уллер как-то по-новому на молодого человека взглянул. Другие холостяки сообразили мгновением позже, в то время как в замке с женским полом беда, и стоило всех тогда выгонять. Для проверки, кто сможет стать добрым соседом. Когдины, как говорит молодой человек, ими стали. Айлин сморщила нос. «Ну а если не умничать», — опередил ее я, — «все равно ведь бабы этих добрых соседей с нашими кнехтами съебутся. Девах папаша ведь не на тракте будет пристраивать, как думаешь? Охотничья кто-нибудь из наших на их хутор обязательно вышел бы. Ну а тут шанс уже сейчас блеснуть удальством». «Да, Уллер, да, Кир», — приосанился кнехт. «Юношу на веревку, посмотрим, как этот горный охотник бегает. Покойных тоже доставить в замок. Не хочу, чтобы их трупы кто-то нашел». «Да, ваша милость, я понял. Так выполняй». Юный Фенлаган сидел в седле своего коня с веревкой на шее и сильно нервничал. «Сдается мне, что мы немного друг друга не поняли», — с укором покачал головой я. «Знаешь, юноша, ты далеко не первый встретившийся мне человек, кто принимает добро за слабость, и наверняка не последний. С всеми ними я, конечно же, того, что мне хочется сделать, не могу, а вот на тебе за всех отыграться, как доктор прописал». «Который хирург?» — парень замычал. «Фен-Нейл, будь так любезен», — сказал я навязавшемуся в вылазку Даннеру. Тот присматривал измальцом и сейчас находился в готовности шлепнуть плетью его коня по крупу. Повешение по-ковбойски делом, как оказалось, было простейшим. «Кир, я неумышленно своротки не разглядел», — почти что заорал Когдин, как только Нейл вытащил кляп. «Еще раз заорешь», — рассердился я уже непритворно, — «и я тебя не вздерну, а поджилки подрежу и брошу под корягой, спаситель-герой». Пленник осекся. Кнехты, все семеро, одобрили замысел характерным ворчанием. «Итак, спрашиваю ровно один раз, отвечать только по сути. Где дорога к вашему ебучему хутору?» — ответил Когдин не сразу, за что я дал ему плюс. «У тебя еще есть шанс на жизнь, быстрей. Проехали мы ее», — все же не рискнул врать он. «Ах ты пес», — возмутился оруженосец и секанул парня плеткой. Конь под тем заплясал, что еще больше добавило Когдину ощущений. «Нисколько в этом не сомневался», — сказал я. «И насколько? Слигу, может и меньше. Приятно иметь дело с грамотным человеком, якобы не умеющим считать до 12. Налево, направо. Если сюда ехать, то направо, ваша милость. Там, где дубок приметный, не так ли? Под телегу дорога уходит в лес. Поллиги дотуда, не больше». Пленник сломался. Из глаз подсыла потекли слезы. «Так вы знали, куда мы едем, ваша милость?» — в один голос спросили Даннер и обломавшийся со знакомствами Уллер. Симпатии к несостоявшемуся Шурину это ему не прибавило. «Места здесь не очень населенные», — ответил я, — «а хуторок близ тракта без дороги не обойдется. Не на собственных спинах же его хозяева грузы тартали. Ну а к самим дорогам я еще осенью присмотрелся. Разве что разведать точнее, кто там живет и чем дышит, из-за войны упустил. Ну а сейчас еще и снег следов не укрыл. Я их тоже заметил, Кир. Еще и удивился, почему вы не остановились, сказал Уллер. Это я тоже видел. Следы ушедшего в лес конного отряда заметил, к слову сказать, не он один. А далеко так проехали, почему, господин? Поинтересовался малыш. Кнехты навострили уши. Причин на то целых две, сказал я и перевел взгляд на подосланного ко мне провокатора. Криков его никто даже случайно не услышит. Ну и лошадей где-то нужно оставить. Вы ведь сразу догадались, что он лжет, Кир. С прорывающимся в речи профессиональным уважением спросил меня Тьердерт. До своего найма в роту и ко мне в кнехты процветающий бир-эйдинский убийца. Почти. Неладное заподозрил, когда он число налетчиков назвать не сумел. Но окончательно наш друг засыпался уже в замке. Легенда не худшая, но не против меня. Дерт покрутил головой и с мрачным предвкушением уставился на всхлипнувшего парнишку. Сколько обещали за риск? Тоже перевел я взгляд на него. 30 золотом. Сипло ответил Кобгин. Сколько? Зашумели кнехты. 30 ауреев. Что-то мало. Подумал вслух я. Продешевил ты. Отцу, вперед. И если выживу, приведя вас в ловушку, то меч, шлем и железную рубаху по выбору. Если нет, то их же отцу и всем братьям. Ах ты сука. Снова досталось Кобгину плетью, и он бы, наверное, повис на суку, если бы Айрон Браден, среднего роста жилистый кнехт из желающих остепениться старых наемников, не перехватил коня под усцы. «Сгинь», — сказал я Даннеру. «Пока я не рассердился. Я. Останешься коноводом с лошадьми». Мальчишка раскрыл рот, с ненавистью покосился на пленника и ничего не сказал. «Не слышу». «Да, Кир. Прошу извинить мою наглость, Кир. Позволил лишнее только по глупости. Догадался-таки. Слегка сменил я гнев на милость. Так что молчи и слушай. Итак, мой юный друг, сколько там у вас гостит этих егерей на самом деле? Залетных егерей по откорректированной версии у лесных куркулей гостило не так уж и много, в пределах 40 человек. Кобгер, пуская слезы и сопли, клялся и божился, что про завязку знакомства с ними он нисколечко не солгал. Семью Кобгинов якобы действительно сначала взяли за горло и только потом простимулировали добросовестное сотрудничество материально. Стоящая перед героем сыном задача в целом более чем стоила бешеных для пейзанина денег, не стоил их только риск. По замыслу некоего Фирадуана Анхеберхофа парень должен был сбежать от своего конвоя, добежать до замка, упасть ко мне в ноги, обещать за спасение своих близких все, вплоть до запродажи в полное холопство, но вытянуть меня покарать разведгруппу очередных точащих свой заведущий взгляд на фьев ворогов. Ну и после этого провести по указанному маршруту и завести нас в засаду. Однако к долине группа вышла слишком поздно, часть людей отправились за водой и в итоге парню пришлось симпровизировать. Увы, но добросовестное выполнение взятых на себя обязанностей гарантировалось головами семьи. Для пущего доверия в обязательствах отцу даже дали возможность авансированное золото спрятать. Я последнему умилился. Дерт с умницей Уллером тоже. Так вот вы почему такой крюк дали? Счел удобным случаем подлизаться Даннер. Не ходи по очевидным путям. Прежде чем сунуть куда-то голову, подумай, как ты ее будешь вытаскивать. Кивнул я. Ты даже не представляешь, сколько людей остались бы живы, следуя этим правилам. И схему расположения построек хутора мы с юношей, конечно же, тоже набросали. Со слов Кобгина, дежуря днем по месту засады, ночевать егеря все же собирались в палаточном лагере и под крышей, так что кто-то да должен был на заимке остаться. Жуткая эта штука, техническое превосходство противника, покачал головой я, глядя на моего карманного киллера, снявшего парный пост и доложив, оттирающего руки снегом от крови. Трупы он к дороге тащить не стал, ограничился головами. Как я и подозревал, нам противостояли неплохие профессионалы. Наблюдательный пост со стороны шоссе Фердуан все-таки выставил. Но так как радиосвязи у него не было, заимка вовсе не рядом с трактом стояла, и зашли мы со стороны, наблюдатели нас не заметили, а вот я их, отнюдь. В тепловизор бедолаги светились как лампочки. Далее мне осталось только указать кнехтам цель и скомандовать, взять их. Вызвавшаяся снять секрет пара Дертбраден не подвела. Раскинувший в частично расчищенном от леса распадке хуторок был метрах в 300 далее. «Да, профи», — сказал я сразу же, как глянул туда в бинокль. «Что, Кир?» Заинтересовался Уллер, которого я снимать пост не пустил. Вооружены бедновато, но отряд неплохой. Палатки как по веревке выставили. Лошадки хорошие, и не со стреноженными ногами траву из-под снега копытит, а у коновязей стоят. Ха! Мало одного меня Когдином, они на зиму без зерна остались. Если оно, конечно, им вообще понадобится. Так на 30 ауреев много чего можно купить, Кир, сказал Уллер и, не выдержав, мерзким голосом захихикал. Ну а кнехты охотно его поддержали, нагнав на нашего связанного проводника еще больше тоски. Небольшие сомнения в слове благородного человека он испытывал и без нас. Да и собаки что-то не брешут. Оборвал смех я. Псов держите. Уллер, как говорится, переобулся в прыжке. Пленник яростно закивал, помогая себе мычанием. Дерт, привяжи его к дереву. Приказал я. Пока глупости не наделал. Если будем живы, отвяжем. Может быть, лучше его сразу зарезать, мой господин. Послушно взяв молодого человека за шиворот и швырнув к тонкой сосенке, осторожно уточнил киллер. Я отрицательно покачал головой и, уже мысленно корректируя план своих действий, поднес бинокль к глазам. Можешь не убивать, лучше не убивай. Даже если ты на войне. Вот тебе еще одна старая мудрость. Видишь где-нибудь протоптанную тропу, кроме той, что идет от тракта? Нет, осторожно ответил киллер. И я тоже не вижу. Даже в бинокль. А между тем 40 рыл это немало. Вокруг хутора и палаток во всяком случае все затоптано. Отсюда вывод, мы ее не видим, поскольку она уходит в лес за строениями. Все верно, Кир. Осторожно согласился со мной Тьерт, уже стягивающий локти Когдина веревкой. И что нам тогда надо делать? Не могу взять на себя смелость советовать. Брать этот хутор на меч, конечно же. Пока тот тип, что на нем старшим остался, корешей своих на дороге сменить или покормить не решил. Да и подчистить за спиной перед боем тоже будет не лишним. Ну а если сестры нашего хитрожопого проводника еще живы, то явно не будут против спасения такими, как вы, смелыми холостяками. Да, Фенлаган. Опустивший взгляд парень тоскливо мыкнул в ответ. Псов во дворе не было, сбитые из деревянных плах и крытые колотой дранкой собачьих конуры оказались пустыми. Перед одной из них краснело тронутое куржаком пятно замерзшей крови. Собственно, если чем этот хутор и поражал, так это полной тишиной во дворе. Ни крика, ни писка, ни мычания. Даже от дома не доносилось ни звука. Двор и тропинки к постройкам хозяева последние дни не чистили, ну а отправлять естественные надобности в предназначенных для этого местах квартировавшие на хуторе егеря явно считали ниже своего достоинства, как и выставить часового. Воистину фатальная ошибка, Кир, шепнул мне Уллер. В сарае трупы, трое. Папаша нашего пленника с сыновьями. Дверь открыта была, и пытали их перед смертью, крепко пытали. 30 ауреев это большие деньги, пожал я плечами. Слишком большие. Кто ж их так просто отдаст? На что Дурик надеялся? Согласился со мной Лейн, заглядывая за угол. Даже прирезать жалко. Боковая стена дома была глухой, так что шептаться можно было без опаски. Да и рядом с окнами тоже, если, конечно, чуть больше следить за децибелами и не перекрывать свет. Те представляли собой затянутые то ли бычьим, то ли рыбьим пузырем амбразуры и обзорных функций, конечно же, не несли. На лучшие он надеялся, вздохнул я, оглядев кнехтов. Ну а мы будем надеяться, что дверь выбивать не придется. Не то чтобы это было проблемой. 400-граммовая тротиловая шашка с самодельной зажигательной трубкой снесет и не такую помеху, но мне хотелось избежать шума. Да, Кир, вперед, махнул я рукой. Влетать в дом впереди всех я посчитал тактически безграмотным и у крыльца отошел в сторону. Вот Уллер протянул руку, и замер как изваяние. С обратной стороны двери что-то брякнуло и пропитый сиплый голос рыгнул площадным ругательством. Дергай, Лейн. Кнехт распахнул дверь. Какого хера? Внутреннее освещение в избе оставляло желать лучшего, так что плеснувший в глаза свет застал человека врасплох. Он нас не увидел и не услышал, но всего лишь собирался поссать. Кто прямо перед его носом неожиданно раскрыл дверь, он, вероятно, даже и понять не успел. Прикрыл рукой глаза, и скользнувший внутрь Дерг, даже не останавливаясь, вскрыл ему глотку своим бритвенно-острым кривым кинжалом. Кнехты ломанулись за ним, после чего схватка, собственно, и закончилась. Из четверых находившихся в избе егерей до оружия успел добраться только один, но воспользоваться им и ему не дали. От меня даже в дом входить не потребовалось, не то чтобы помочь парням своим пистолетом. А потом там обнаружились женщины. Так вот ты какой, Фердуан Анхейберхов. Хмыкнул я, глядя в глаза пускающему изо рта кровавые пузыри рыцарю. Был он человеком в возрасте под полтинник, имел на лице обильно тронутые сединой усы и бороду и спасался от вражеского оружия хорошим, но не самым дорогим чешуйчатым панцирем, который, конечно же, от пуль калибра 5,45 владельца не уберег. Согласно общему впечатлению, это был типичный айронский наемник под конец жизни, решивший поймать удачу за хвост. Позицию для засады он выбрал довольно удачно. Обойти засаду, конечно же, было можно, но судя по рельефу кругом километров в 10. Своих людей заранее разделил на две части и довольно явно рассчитывал, что из ловушки никто не уйдет. Но тут случился большой сюрприз. Фервран Дёнгарм оценил риски, решил, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, и, покинув замок с первыми лучами рассвета, изрядно заморил лошадей, но зашел креативным умникам в спину. Превозмогать обстоятельства не пришлось, для героизма и впечатляющих через века подвигов тоже не нашлось места. Двигаясь по протоптанному в неглубоком снегу следу, группа скрытно подошла к егерям на полста метров, и далее все решил автомат. Причем решил все так скучно, что на фоне предшествующей огромной физической, умственной и эмоциональной нагрузки бой как таковой не запомнился. Я тупо переводил марку прицела с фигуры на фигуру и стрелял, стрелял и стрелял. А люди падали, падали и падали, потом некоторые шевелились, неуклюже пытались вставать, куда-то пытались идти, а иногда даже бежать. А я снова ловил их маркой прицела и стрелял, стрелял и стрелял. В конечном итоге, под группу Хеберхофа я положил почти полностью. Вторая попыталась прийти командиру на помощь, но эта идея особой здравостью не блистала, так что когда я перенес огонь на нее, егеря прыснули вниз и в стороны не хуже, чем стая крыс. И вот теперь я стоял над своим врагом и ухмылялся. «И кто же вас, Фердуан, подписал на меня? Не скажете?» «Нет», — харкнул тот кровью. «Ну и ладно, но у вас есть немного времени передумать, каха. Фервран, Фервран». Все так же харкая кровью засмеялся он. «Славы вы своей стоите, но не тому угрожать вздумали. Я уже ног не чую. Гадать придется, каха. Ничего тебе не скажу. Как знаешь, Фердуан, как знаешь». Нисколько от этого не расстроившись, пожал я плечами и оглядел место побоища, особое внимание уделив направлению, где разбежалась вторая группа противника. Перегруппироваться они вскоре, возможно, и перегруппируются, но выйти к хутору по обходному маршруту в обозримый промежуток времени эти егеря явно не успевали. Этот переходящий в ущелье распадок их командир для засады не зря выбрал. Но когда изнасилованные тобой женщины вскоре шкуру твою на палку будут наматывать, ты меня не зови, нет у меня для тебя жалости. Глава 4. Кир, наши жизни принадлежат вам. Выжившие члены клана Когдинов упали передо мной на колени в снег. Измученные девушки с последним оставшимся в живых братом стояли на коленях, опустив головы, ловила мой взгляд только наполовину седая мать с огромным кровоподтеком на левой половине лица и порванным уголком рта. Красивая была женщина, даже в возрасте, до того, как хутор егеря посетили. Когдины служили Анбайгинам сотни лет, и никто не скажет, что мы были неверны им. Предлагать службу и верность после того, как ваш мальчик хотел привести меня в ловушку, это довольно смело. Делая вид, что раздумываю над предложением, сказал я. Обеспечивающий мою безопасность Ревелин Хугги делал вид, что ему на все наплевать, но на девушек периодически все же посматривал, как, впрочем, и оба кнехта. Кир, мотнула головой мать семейства. В ином случае нас бы убили, и нашли кого-то еще. А как же 30 монет золотом? Выбор был или золото, или смерть, ваша милость. Золото выбрал бы всякий. И обязательств пред вами мы не имели тоже. Даже как у добрых соседей. Мальчик определенно не сплоховал и довел до матери все им виденное и слышанное. Неудивительно, что Когдины после этого пришли к замку. Последний довод на самодурствующего дворянина мог и не подействовать, но в целом был абсолютно логичен. Личных отношений между мной и семьей Когдинов не было, соответственно о предательстве и речи идти не могло, только об обмане и участии в попытке убийства. Дело по нынешним временам житейское. «А ты что думаешь, дорогая?» — спросил я вышедшую из ворот Айлин. Младшая из сестер Когдин подняла на нее взгляд и, дрогнув подживающими губами, спрятала его в снег. «Как бы тебе сказать, дорогой?» Юноша без сомнений смел. «Пиратская кровь», — подтвердил я, — «это я и хотела сказать. Простить милости после того, как он лгал тебе в лицо и готовил предательство. Да он смел и нагл, как настоящий кантийский пират. Мать семейства умно решила промолчать. Строго говоря, Шинамыва права, задумчиво возразил я, у Когдинов не было перед нами никаких обязательств. Трагедии с семьей я счел мерзавца достаточно наказанным и не повесил. А раз не повесил сразу, значит вряд ли повешу и сейчас. Мы вернем долг, Кир. Удачно ввернула женщина. И как же, ядовито хмыкнула Альва, подсунув дочурок. У вас, кстати, как отношения с предыдущими владетелями моего Лена? Вспомнил кое о чем я. Раз уж мы такие верные, как сказываете. Фрея Эмма освободила нас от клятвы верности. Чуть быстрее, чем требовалось, ответила Шинамыва. Фрея, заинтересовался я. Фрея старшая в роду. По-моему, слегка удивилась женщина. Когда? Уточнила Айлин. Еще в замке, Фрея Айлин. Взаимные обязательства в пиратском фьефе. Спросил я, мысленно отметив, что имя супруги старуха знает. Да, Кир. Немного замешкавшись, ответила мать семейства. Я покосился на Айлин. Та едва заметно пожала плечами. Когдины напряглись. Я задумчиво почесал щеку. Ваш лесной хутор, как я догадываюсь, егеря после нашего ухода спалили. Да, Кир. Закивала Шинамыва и, мотнув головой в сторону сына, рыкнула. Лаган, покажи Киру Врану. Тот послушно перебросил вперед набитую чем-то матерчатую торбу на длинной лямке и распахнул ее. Мило. Присвистнул я. В сумке лежали две переложенные пропитанные замерзшей кровью соломой человеческие головы. Кир, велите кнехтам взглянуть. Засипел парень простуженным голосом. Клянусь, что никто лиц этих егерей не узнает. Своими руками эти жизни прибрал. И третьему потроха прострелил, но он не один был. Только поэтому нет его головы тут. Хугги одобрительно кивнул. Если парень не врал, а его слова я обязательно проверю, поступок вернувшегося к брошенному семьей хутору мстителя был смелым до глупости. Ну а участие в попытке моей ликвидации действительно делом житейским. Забери. Хугги кивнул на сумку ближайшему из воинов. Но с доверием в наши времена сложно, скривившись, покачал я головой. В долине, где жили, дом свой был. Зашевелилась показать, где мать семейства. В замке и рядом с закутком, где мы с твоим сынком познакомились, вам делать нечего. В городе селиться не рекомендую. Любая другая усадьба в вашем распоряжении. Хоть ваша, хоть чужая. С арендной платой и прочим тяглом к Фрии Айлин. Ко мне. Сделала большие глаза Альва, умело спрятав довольный блеск. Ну не ко мне же. Я хорошо умею только в походы ходить и золото в дом тащить, а не приумножать богатство, работая с арендаторами. Мои методы работы с людьми могут им не понравиться. Опять же, ключи от замковых кладовых на твоем поясе. Так что, дорогая, это все на тебе. У меня и так дел будет выше крыши. Смеркалось. Внизу фыркали кони. Ферферин. Радостно заорал я со стены. Что-то вы ко мне зачастили. Случилось что? Дородный судья округа Крун Ферферинан Ниган помахал мне рукой. Если беглым взглядом, то вместе с ним благородных среди незваных гостей было человек 6, ну и 30 кнехтов охраны, включая туда 4 конных легионеров в утвержденного образца шлемах с плюмажем и пластинчатых панцирях и ездовых на 4 военного вида легких повозках. Привычные мне были потяжелее и повместительнее. «Как сказать?» — ответил толстяк. «Так скажите», — посоветовал ему я. «Я понимаю, что горло драть неохота, но спутников у вас многовато, а на дворе вечер. Меня на днях опять попытались прикончить. Это улемские егеря». Несколько помешкал с ответом, но не удивился новости Анниган. Если их капитана звали Фердуанан Хейберхов, то они самые. Звали. Благородные господа зашушукались. Не угрыз кусок. Подавился, откровенно играя на публику, хохотнул я. В нашем деле опасны такие ошибки. Кнехты рядом зафыркали. С чем пожаловали, Ферферин? Сам понимаешь, будь ты один, мы бы с тобой уже за столом сидели. А с такой толпой я тебе ворота не открою. Но благородных господ запустишь, мой друг. Неужели кто-то мириться приехал? Удивился я. Не только. Оскалившись, развел руками могучий толстяк. Вы же с нашим Ривом ведь не представлены друг другу. Даже издалека не видел. Подтвердил я, ища глазами обсуждаемую персону. Ферверан, Ферояк Санвильдес. Без промедления представил главаря дворянского ополчения округа судья. Тот оказался крепким мужчиной с короткой испанской бородкой и медвежьим плащом на плечах. Риф округа Крунт, Кузен желает с вами познакомиться с самой осени, но случай представился только сейчас. Ферраякс, как вы догадались, здоровяк на стене это и есть с некоторых пор знаменитый Фервран Дёнгарманбагин. Как поживаете? Спросил я. Все отлично, Фервран, ответили мне снизу. Просто превосходно. С вам только что свел знакомство. Вы по делам с кузеном ко мне заглянули, Ферраякс. Увы, из-за них. И не мы одни. Пригласите в гости. А рискнете войти в эти стены без кнехтов? Конечно. Судья и Риф переглянулись. Ферферин характеризует вас как здравомыслящего человека, Фервран. А его рекомендациям в наших местах привыкли верить. Ну если так, то добро пожаловать. Покачал головой я. Воины ваши палатки пусть в лагере ставят. Дома в поселке погромлены. Дрова найдут. Их там немало незваные гости Фьефа припасли. За водой вдоль акведука. Людей моих им обижать не советую даже мыслью. У вас уже и арендаторы завелись. Или просик что к чему, или включил дурака судья. Неподалеку от двора Когдинов мои гости никак не могли не проехать. Они самые. Удивительно, но посольство действительно приехало с миром. Или, если сказать точнее, приехало нагнуть меня мирными методами. Фервран. Проникновенно глядя в глаза вещал усевшийся напротив меня Ферратанан Раудин, дорого одетый и деловой до опизденения хлыщ возрастом примерно под 40, с аккуратными, волосок к волоску расчесанными длинными волосами и эспаньолкой. Благородное общество ценит вашу доблесть, однако вы перестарались. Пролей чуточку меньше крови, с чужаком бы постепенно смирились, но сейчас сана вопиет о мщении. Это можно поправить. Ферратан на секунду замешкался, но ответил именно так, как я от него ожидал. Думаю, да, если я дам денег, то потерявшие сыновей благородные господа сочтут конфликт исчерпанным. Закончил я за него фразу. Сидевшая рядом Альва вежливо улыбнулась, злобно сверкнув глазами. Риф с судьей, наблюдавшие за Личиловым с каменными лицами, непонятно переглянулись. Один из представителей общественности, модного вида плечистый красавец Ферки Ганан Гердал скользил по Айлин сальным взглядом, запивал вином повышенное слюноотделение и за трепотней Анраудина не следил. В делегацию его включили по причине родства и дружбы сразу с несколькими покойниками, вызывающие определенные ассоциации с диким кабаном. Ферангус Санвинбрей с человеком был поопаснее и умнее, так что Ферруаттану поддакивал, но без особого энтузиазма. Куда больше его интересовали наши с женой реакции. Шестой гость, не заслуживший еще рыцарского звания Шенкерна Нансейтон, этакий интеллигентный молодой человек, фельдъегерь двора наместника провинции, молчал, слушал и, конечно же, восхищался моей супругой. И это дело было несколько подозрительно. Это хороший выход. Понял, что я готовлю ловушку, но все же озвучил мной желаемый Анраудин. Ферраякс и Ферферин гарантируют соблюдение договора. Я ни на кого не нападал первым. Хмуро озвучил я свою позицию, делая вид, что торгуюсь. Анбагин и Рот очень уважаемый в наших местах. Отбил Ферратан мой довод. С многими благородными семействами в родстве и дружбе. В целом, ваша позиция мне понятна. Вздохнув, оборвал я продолжение словоизлияний. Можете, Ферратан, не продолжать. Что вы скажете, я уже целыми фразами начал угадывать. И, районные силовики, вы очередной раз покосились друг на друга. Тут я развел бы словесных хлябей, но это скучно и бесполезно. Айлин наступила мне на ногу, намекая быть осторожнее с формулировками. Вы, благородные господа, хотите меня поиметь. Я, поиметым быть не хочу. Налицо, как бы это сказать, полная противоположность желаний и устремлений и отсутствие почвы для компромисса. Представитель двора наместника отвлекся от Айлин и вылупился на меня с проступающим на лице изумлением. Фервран. Начал Анраудин. Проблему вашего предложения, Ферратан, я вижу вот в чем. Продолжил я. Я верю, что ваши доверители возьмут мое золото, пожмут руку и даже заявят, что конфликт исчерпан. Но я не идиот, чтобы верить, что после этого не появится очередная куча идиотов, думающих, что в этот раз им повезет. И что, мне после их безвременной кончины снова платить. Фервран. С укором начал Анраудин. Анвинбрейс насмешливо усмехнулся. Ферратан, я не договорил. Расслабился я в кресле, добавив, однако в голос немного стали. Один мудрый герцог, которого еще при жизни многие называли великим, канцлер, если вам интересно своей державы, по похожему поводу однажды сказал. Тот, Кто между войной и позором выбирает позор, в конечном итоге получает и войну, и позор одновременно. Судья и Риф усмехнулись, Анвин Брейс дернул бровью и что-то решив для себя, взглянул на меня с определенной симпатией. Когнитивный диссонанс быстроногого гонца стал заметнее, ну а слюнявый Ангердал наконец-то отвлекся от Айлин и перенес все внимание в мою сторону. Личность вида хоть поросята в лоб убивая и хорошее образование даже по меркам магического средневековья немного не сопрягались друг с другом. Так что причин обескровить свой кошелек и ничего за это не получить, у меня нет. Фервран, вы немного не учли. Поднял вверх палец Анраудин. Ну а те, кому что-то не нравится, могут постоять за углом и поплакать. Холодно улыбнулся я. Потому что если потерявшие на моей земле своих сыновей благородные господа не успокоятся, я переправлю их вслед за ними, к хуям собачьим. В найме хорошей роты, или убить я по крайней мере знать буду, за что им плачу и что надо делать, если меня кинут. Такие аргументы вам и вашим доверителям будут понятны. В общем, к консенсусу мы в ходе переговоров не пришли, что, однако, большую часть моих гостей не расстроило. Представители власти и Анвин Брейс хлебали вино и не стесняясь показывали, что их устроит любое решение. Вспомнивший о деле Ангердал что-то побулькал и поняв, что его мнение никого не интересует, недовольно заглох. Анраудин принял неудачу с иронией. Ну а Шен Кернан наконец-то перешел к причинам своего у меня появления. Это, наверное, шутка такая. Нахмурился я, глядя на лежащий передо мной пергамент с парой сложных печатей внизу листа. Третья, сургучная, запирала тубус, из которого я его извлек. Айлин вскипала как самовар. Если бы ее глаза были лазерами, то от незадачливого гонца остались бы только тапки, да и те обгоревшие. Смущенный парень беспомощно развел руками. Несмотря на всю серьезность ситуации, меня чуть было не пробило на смех. Сомневаюсь в этом. Пришел Шену Кернану на помощь судья. Со стороны закона никаких нарушений, Фервран. Счетовые деньги благородные господа платят взамен службы, однако нигде не сказано, что сюзерен не может потребовать с них службы вместо денег. 40 дней. В Кантии 48. То есть содержание документа вам известно. Я получил точно такое же письмо. Улыбнулся Анниган. Мой сын тоже едет, как и наследник Аншердов. Кое-кто собирает дочерей. То есть в этой троице я буду единственным владетелем. Покрутил головой я. Анраудин ухмыльнулся. Служба при дворе – это большая честь. Прекрасно понял, что я хотел сказать, но ответил как положено Ферферин. Вам позавидуют многие. Принцесса даже в Кантии остается принцессой. Это я уже понял. Сказал я, подавив желание выразиться гораздо грубее. Отказ, как я понимаю, не принимается. Анраудин снова скривил губы в улыбке. Прямое и недвусмысленное нарушение вассального долга. Пожал плечами толстяк. Карается лишением лена, прав благородного господина и повешением. Айлин зашипела. Дорогая, от таких новостей что-то мне хочется напитки на столе обновить. Ты не откроешь особый погреб. Умничка Альва чуточку успокоилась. Кивнула, погладила меня по руке и ушла. Ангердал недовольно сощурился. Гость незваный мне нравился все меньше и меньше. В повешении не сомневался. Кивнул я и поймал взгляд Анраудина. Но платить все равно не буду. Вы хорошо подумали. Не смутился и не стал корчить непонимающего он. Да, думаю, что вне зависимости от исхода вооруженных претензий к супруге пожгу к хуям родовые гнезда всех хоть как-то причастных и скормлю свиньям таких умников. Ледяным ветром вырвалось наконец из меня накопившееся раздражение. Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих. Количество дураков в скором времени выяснится. В светильниках заметались языки пламени. Маловер Гердал, похоже прятавший за бокалом насмешливую улыбку, подавился вином. Мальчишка-фельдъегерь икнул и вылупился на меня как на крокодила в зоопарке. Кабанообразный Ферангус спокойно кивнул. Слухом про меня он видимо верил. Анниган с Анвильдисом, оценив реакцию окружающих, разве что усмехнулись. Фервран. Поспешил успокоить меня судья. Не буду лгать, что ваши подозрения беспочвены, но даю вам свое слово чести, что всякий, кто посягнет на Бэггиндейл за время вашего отсутствия, будет беспощадно законом покаран. Раубриттерами объявит. Удивился не только я один. Сделали большие глаза после этих слов решительно все, кроме Рива, который поддержал друга и родственника. Пора заканчивать эту затянувшуюся войнушку. Я тоже в стороне не останусь. Того и гляди подумает, что нас поодиночке передавить можно, не только за уезд обещаете», — задумчиво уточнил Анвин Брейс. «Этот гость, напротив, нравился мне все больше и больше. Если скальцы до сих пор не убрались, соберу ополчение и развешу их на деревьях», — не раздумывая ответил Риф. «Ферверан — благородный владетель из округа Крунт. С недавних пор, но не уже последний из нас. Без чужаков меж собой разберемся». «Это да», — хохотнул Ферангус. «Не последний. Затянувшаяся хорошо за полночь пьянка помимо жемчужин интересной, а местами и крайне важной информации обогатила мой пытливый разум еще одной бизнес-идеей. Вытащенное из загашника земное пойло пришлось гостям по вкусу. Причем это можно было сказать и про Джека Даниэльса, и про беленькую. Честное слово, я чуть было прямо во время попойки считать расходы на открытие ликероводочного завода не начал. Фокус-группу, конечно же, требовалось расширить, но по сути реакции благородных господ при грамотной рекламной кампании среди аристократии прибыль обещала быть просто бешеной. Если разобраться, что такое коньяк? Это винный спирт, настоянный в дубовых бочках родом из соответствующей французской провинции. Все остальное готовится по тому же рецепту, но под маркой бренди, включая кизляр и прочую продукцию элитных кавказских виноделов. А виски? Тот же спирт, только ржаной, пшеничный или там кукурузный, настаиваемый в них же. Топливо в нашем богами незабытом уголке завались, рабочие руки тоже не проблема, так что крепить местные марки вин, что в винный спирт их перерабатывать, ну и конечно же самому брагу производить и в промышленных масштабах перегонять и очищать. Попаданцу сама Хила велела, если прометил, не знает. О существовании спирта айронские химики знали, но, как я подозревал, не умели очищать его от сивушных масел, соответственно на рынке алкогольных напитков я его не встречал. Даже крепить сивухой портвешек из гнилухи, похоже, было невыгодно, отчего собственно меня как будто молнией шибануло. В отличие от производства оружия и доспехов, ниша крепких алкогольных напитков в империи была совершенно не занята и по беглым прикидкам требовала многократно меньших вложений, чем железоделательная мануфактура. Хорошими виноградниками Кантия не славилась, конкуренция появилась бы только при организации на моей земле промышленного пивоварения, да и та только со стороны простолюдинов. Мелкие пивоварни, которых я имел все шансы задавить ценой, объемами и качеством гораздо раньше, чем их хозяева осознают опасность. Эмоции внутри бродили так, что пьяный муж принялся торопливо вываливать их, укладывающей его в кровать жене и проснувшейся крошке Карин. Причем последнюю, чтобы вернуть в конструктивное русло мысли матери, пришлось взять на руки, укачивать и гладить по голове. Глядя на эту подлость, меня от бессилия назвали пьяным козлом, но гнев на милость, однако, сменили и несколько позже. После окончательного заглаживания вины даже рискнули высказать пару дельных замечаний, которые я, однако, к утру забыл. Но это было уже не важно, главное, что не забыла жена. Ей, как-никак, этим бизнесом теперь надо будет заниматься. Ну а меня ждала дальняя дорога, казенный дом и пустые хлопоты. В то, что мне прислали повестку, желая примириться, не только я сам, но и даже показательно аполитичный Шен Кернан не очень-то верил. Про безвременную кончину брата супруги наместника он был наслышан и спокойным даже приятельствовал, с поправкой, конечно, разницы в положении. Но злопамятность Фрия Ингерн и прочность нахождения мужа под ее каблуком все же обсуждать не рискнул. Впрочем, я не настаивал, и перевел разговор на ее высочество принцессу Нессу, которая столь неожиданно изволила пожить какое-то время на землях предков. Последнее было встречено на ура.